Глава пятая. Интерес. Эдвард. Я летел по улицам Нербурга на Магавто, зная, что жутко опаздываю. Айлин будет недовольна. Мы пропустили официальный обед в императорском дворце. И все из-за меня, точнее, моей службы. День выдался не из легких. Хотя, когда у лорда-канцлера императорской скамьи дни были легкими. Судить уголовников или оправдывать невиновных — дело непростое. Порой заседания проходят в течение нескольких дней, прежде чем все материалы дела будут мною изучены и свидетели опрошены. Сегодня я планировал закрыть очередного главаря банды, который орудовал на окраинах, грабя проезжающие экипажи. Дело было ясное, но жертв оказалось так много, что допрос растянулся почти до вечера. Поэтому я и опоздал домой. Пока я заседал в суде весь день, мою машину починили в мастерской Клауса Диенго. Утром я загнал ее в гараж и познакомился с магом-конструктором. Интересный мужчина, умный. Не зря Бенедикт им дорожит и выделил для него настоящий плацдарм для испытаний новых авто. Клаус расспрашивал меня о моей машине, которая буквально пару месяцев назад сошла с конвейера завода. Довольный моими ответами, Мак заверил, что к обеду машина будет готова. Он даже не спросил, что случилось с Кракеном. Наверное, дочь уже успела рассказать отцу об инциденте. Вот и отлично, не хотелось бы лишний раз вспоминать брюнетку с глазами Лани. «Эдвард, как же так?» — надула губки Айлин, когда я появился в гостиной. «Ты же обещал!» «Прости, дорогая, у меня сегодня завал в императорской скамье. Виновато посмотрел я на сестру». «У тебя всегда завал. Я не удивлена, что твоя жена сбежала с каким-то проходимцем». А вот это удар ниже пояса. «Айлин, не нужно напоминать мне об Одри», — процедил я. «Как я ее понимаю? Тебя же вечно нет дома!» Продолжала измываться неугомонная девчонка. «То ты бегал по всей столице, ловя преступников, а теперь сидишь в суде и вершишь справедливость. Бедная Одри, она думала, вышла замуж за герцога, который выведет ее в свет, что она будет блистать на балах при дворе императора, носить наши фамильные драгоценности, а что в итоге? Сидела целыми днями в поместье, изнывая от скуки. И стоило какому-то графу попасть в грозу и остановиться у нас, как она сбежала с ним на следующий же день». «Хватит говорить об Одри!» — не выдержал я. «Ты точно больше не женишься с таким образом жизни». «И не собираюсь», — рявкнул я, разозлившись. «На кой бездна мне жена?» «Эдвард, не забывай, ты глава рода Дибофорд. Тебе рано или поздно понадобится наследник», — напомнила сестра о том, что я и так знал. «Хватит уже таскаться по замужним дамам». «Не пристало леди так выражаться», — фыркнул я. — Может, и не пристало. Только кто тебе об этом скажет, как не я? — гордо вскинула она носик. — Айлин, я помню о своем долге перед семьей. Когда придет время, женюсь. — отчеканил я. — Лучше расскажи, чем ты занималась сегодня днем. И посмотрел на нее, прищурившись, соврет или нет. — Я ничем особенным. Невинно повела она плечиком. «Гуляла в саду с утра, потом поехала по магазинам, купила себе платье для завтрашнего бала». «Какого бала?» — нахмурился я, сразу забыв о том, что сестрица сейчас приврала. «Эдвард, ты забыл? Я нашла у тебя в кабинете приглашение на бал-маскарад. Он будет завтра». Шумно выдохнула она, надув губки. «Я так и знала». «Бездна!» Я рукой прошелся по затылку, ероша волосы. И вправду забыл об этом дурацком маскараде. Так что собирайся. Мы отправляемся во дворец, нас ждет сам император. Айлин выпрямила гордо спину. Я уже готова. Погоди. Остановил я ее, вспомнив, что хотел сказать. Ты мне зубы не заговаривай. Что ты делала сегодня в академии? Эдвард, ты приставил ко мне хвост? Вспыхнула сестрица, поняв, что ее маневр от меня не скрылся. Конечно. Я хочу быть уверен, что ты в безопасности. Невозмутимо произнес я. Параноик, вот ты кто! Выпалила она. Это моя личная жизнь. Хочу в магазин еду, а хочу в академию. Так что ты делала в академии? Хотя я знал ответ, но хотел услышать его от сестры. Просто заехала посмотреть. Очень красивое здание. Когда же она прекратит врать? Я знаю, что твоя подруга-суфражистка поступила в этом году на факультет финансов. Процедил я. Ты опять виделась с ней? Имею право общаться с кем хочу. Гордо вскинула она подбородок. Айлин, эта леди тебя до добра не доведет. Вздохнул я нетерпеливо. Дебора уже стоит на особом контроле в отделении полиции. Шовинист! Ты только и мечтаешь поскорее меня выдать замуж за какого-нибудь знатного лорда, чтобы я сидела дома и рожала детей. Губы ее затряслись, того гляди расплачется, но со мной этот номер не пройдет. А я, между прочим, тоже человек, у меня есть мечты и желания. Я хочу быть писательницей, а не домохозяйкой. Вот те раз. Когда у нее появились такие наклонности? Я так и знал, что Дебора уже успела задурить тебе голову. Вздохнул я. Она тут ни при чем. Из ее глаз покатились настоящие слезы. Просто ты не видишь, что мир меняется. Женщины тоже хотят жить интересной жизнью, а не только рожать детей и выгуливать новые платья на балах. Мы желаем учиться, работать и приносить пользу обществу. Боги! Вот что им не сидится дома? Сначала они хотели учиться и работать, теперь им подавай право голоса на выборах. А дальше что? Быть главой рода? Я поднял голову, будто действительно обращался к небесному пантеону. Как же я устал слушать эту ахинею. Айлин упрямо сжала кулачки. Ты собрала вещи. Устало посмотрел я на сестрицу. Поехали во дворец. И хватит реветь. Ой, женщины, от них одни проблемы. Надо поскорее выдать Айлин замуж. Пусть муж занимается ею. Через час мы прибыли на место. Мои комнаты, как и комнаты Айлин, всегда были готовы в крыле рядом с покоями императорской четы. Я редко пользовался возможностью пожить во дворце, но иногда приходилось здесь ночевать. Вот и сейчас с этими празднествами лучше оставаться ближе к императору. Охрана тут отличная, ни одна муха не проскочит. Я оставил сестру в ее апартаментах с пожилой горничной, так как получил записку от Бенедикта с просьбой заглянуть к нему в кабинет. В полумраке я не сразу разглядел императора, сидящего в высоком кресле возле камина. Его задумчивый взгляд был устремлен на огонь, левой рукой он подпирал подбородок, а в правой держал бокал с янтарной жидкостью. «Что-то ты часто стал тут засиживаться в одиночестве, дорогой кузен», — нейтрально произнес я, вступив в поток света, льющегося из камина. «А ты вспомни себя после того, как тебя бросила жена», — вяло отозвался император. «Насколько я знаю, Виола тебя бросать не собирается. Я сел в соседнее кресло и вопросительно посмотрел на брата». «Уж лучше бы бросила», — скривил губы Бенедикт. «Не могу видеть ее лживое лицо каждый день. Все ложь. Улыбка, глаза, слова». «Сочувствую. Такова доля императора. Ты женился в первую очередь ради интересов страны. Я прекрасно понимал, о чем сейчас говорит кузен. Виола была такой красивой и казалась достойной стать императрицей. Я даже думал, что у нас есть шанс на счастливое будущее, когда был увлечен ею. Бенедикт замолчал и осушил бокал одним глотком. Но на самом деле твоя жена оказалась не такой чистой и прекрасной, — договорил я за него. Я тебя позвал не для того, чтобы изливать душу. Встрепенулся вдруг император, выпрямившись и чуть подавшись вперед. Дело у меня к тебе. Узнай все о девице Кларисе Дисонг. Знаю, что семья ее небогата. Она магиня-парикмахер. Училась в Академии стиля и красоты. Это одна из тех девушек, которые чуть не сорвали мою свадьбу. Уже лучше бы тогда эти три девицы и в самом деле окончательно испортили наряд Виолы. Боги хотели меня образумить, но я не внял их знаком свыше. Помню, давешний лорд-канцлер вел это дело. Насторожился я. Зачем тебе знать все об этой леди? Хочу сделать ее своей фавориткой. Расслабленно выдохнул кузен. Она красивая, небогатая. И сама приплыла ко мне в руки. Даже тебя напрягать не пришлось. Это одна из сегодняшних почетных гостей? Да, именно. Чудесная малышка с глазами Лани. Ухмыльнулся Бенедикт. Было бы прекрасно, если она еще и невинна. Надо будет подослать к ней Габриэля, пусть проверит. Она так заинтересовала тебя? Скептически хмыкнул я. Есть у нее одно преимущество, но не буду пока об этом говорить. Узнай сначала о ней все. И не забывай хранить мою просьбу в секрете. «Хорошо, Бен, я все сделаю, как ты хочешь. Может, сыграем в карты?» — кивнул я на колоду, что лежала на столике. «Давай, заодно отвлекусь от грустных мыслей».